или питва. Твое тело просит лучше, ай-яй-яй-яй-яй. Никому себя сегодня не отдай, ай-яй-яй. Я приеду к тебе делать, ай-яй-яй-яй. На мне вдвоем принимает это. Твое тело просит лучше, ай-яй-яй-яй-яй. Никому себя сегодня не отдай, ай-яй-яй. Я приеду к тебе делать, ай-яй-яй. На мне вдвоем принимает это. Я звоню тебе, да, и просто принимай звонок. Напасть твое тело, все что надо и не нужно слов. Вижу твое платье, я видел задачи. Скажи мне просто хочешь, я приеду раньше. Я возьму такси, я возьму цветы. Все что ты захочешь, все что для любви. Время замедляю, к тебе поднимаю. Теперь твоя настежь, встретишь меня ты. Я хотел тебе сказать, ты сегодня лишь моя. Так за планы убирай. Я так хотел сказать, ты ведь знаешь и сама. Тело просто пушка, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Никому себя сегодня не отдай, ай-яй-яй. Я приеду к тебе делать, ай-яй-яй, ай-яй-яй. На мне вдвоем принимает это. Твое тело просто пушка, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Никому себя сегодня не отдай, ай-яй-яй. Я приеду к тебе делать, ай-яй-яй. Ты моя любовь, я твой ледокол. Холодно, как все, сводишь на ноль. Я забрал тебя, чтобы забрать всю боль. Ты как вино, да, ты как вино. Снимай с меня, я с тебя хочу одежду. Ты дала себя, я отдал лишь надежду. Ночь барабан, я забрал сектор вместе. Со мной затянись, со мной затянись. Поплакся, я хотел тебе сказать, ты сегодня лишь моя. Так что планы убирай. Я так хотел сказать, ты ведь знаешь и сама. Тело просто пушка, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Никому себя сегодня не отдай, ай-яй-яй. Я приеду к тебе делать, ай-яй-яй.